Глава 34. Вероника. Увидев Александра вместе с Кэти, я даже понять не успела, расстроилась или обрадовалась, как он развернулся и улетел. Хорошо, хоть сестра князя осталась, да еще кинулась ко мне навстречу. «Ника, как ты? Что он тебе наговорил? Босая, бедная!» — запричитала она, внимательно меня осматривая. Да, сейчас я почему-то была уверена, что девушка действительно волновалась за простую человечку. «Все нормально. Кэти, нам нужно позвать кого-то на помощь. Там дракон во враге. Он сильно ранен». «Где именно?» Деловито поинтересовалась она, только и успев охнуть. «Минут 20 отсюда вперед по дороге. Там такой поворот резкий рядом. Я быстро в город, сообщу и вернусь к тебе». «Он кольцо мне отдал и приказал беречь». Слезы снова покатились по щекам. Хоть у меня и была надежда, но умом я понимала, что мужчина уже мертв, и помощь ему не потребуется, только похороны. «Потом мне все расскажешь, я скоро вернусь!» Она отбежала на несколько шагов, сняла туфельки и добавила: «Обуйся пока!» Перекинулась и упорхнула, так легко и ловко. Эх, я обулась и медленно пошла дальше. Можно было постоять и подождать ее, но я просто валилась от усталости, и единственное, что хотелось, принять душ, а потом сразу рухнуть в постели и отоспаться как следует. Спустя считанные минуты прямо надо мной пролетели четверо драконов. Пятой была Кэти. Она резко вильнула, заметив меня, и приземлилась рядом, укрыла меня теплой шалью, ухватив под руку, повела к дворцу. Девушка уже успела взять себя в руки и тактично молчала, позволяя мне собраться с мыслями и поделиться только тем, чем действительно посчитаю нужным. А я вдруг поняла, что от навалившейся усталости могу лишь молча перебирать ногами. Во дворе нам встретился распорядитель. Он бросил в мою сторону ненавидящий взгляд, перекинул сумку через плечо. Как раз следом вышел конюх. Вместе они направились к воротам. «Грегори, куда вы?» — спросила я. «Князь нас уволил», — буркнул конюх. На глаза попалась группа девушек, которые наблюдали за происходящим из окна. На втором этаже стоял Александр. Он смотрел из своего кабинета во двор. «И за что?» — спросила у него, скрестив на груди руки. «За дело», — хмыкнул князь, отвернулся и ушел вглубь комнаты. В голове вдруг отчетливо зазвучали мысли распорядителя. «Надо же! Его светлость хотел от меня избавиться, и Грегори до последнего пытался исполнить его приказ. Дальше лучше. Александру вдруг вздумалось залезть мне под юбку, и распорядитель уже стал плохим, чуть ли не злодеем». «За верную службу, да?» — крикнула так, чтобы слышали все. Александр снова появился у окна и взглянул на меня свысока. «Не лезь не в свое дело!» «Грегори, не уходите!» Подошла к мужчине, в желании поддержать коснулась его плеча. «Я уверена, что смогу переубедить его светлость». Перед внутренним взором вдруг появился распорядитель. Он опустился перед князем на колени, попросил не выгонять его. Также мелькнула часть прошлых воспоминаний. Стало так обидно и больно за этого дракона. Резко развернулась и бодрым шагом пересекла двор, быстро взлетела по лестнице и ворвалась в кабинет князя, словно настоящий ураган. «Вы немедленно вернете распорядителя, или я расскажу всем о том, какие приказы вы ему отдавали!» — сказала, уперевшись руками в стол. «Ну что же это за приказы такие?» — хмыкнул он, глядя на меня, как на сумасшедшую. «Например, избавиться от человечки и других участниц отбора!» — ответила, гордо задрав нос. «Откуда ты?» — начал мужчина, но я не дала ему договорить. «Случайно услышала. Вот скажите, вам не стыдно? Вообще ни капельки? Он же преданный, как собака. Ноги ваши целовать готов, исполнять любую прихоть. Даже от женитьбы в свое время отказался, чтобы присматривать за маленьким князем, а вы... Вы ему как сын, у него же нет никого, кроме вас и Кэти. Неужели вы готовы выставить его за дверь после стольких лет службы?» Внутри клокотала такая безудержная ярость, что как бы я ни пыталась, у меня не получалось распознать, о чем в этот момент думал сам Александр. Тут еще мои руки засветились. Пришлось спрятать их за спину, чтобы никто не узнал о появлении у меня магии. По выражению лица князя было заметно, что мне таки удалось достучаться до его разума, того самого, который выше пояса. Он хмуро смотрел на меня, а я все никак не могла успокоиться. После всего того, что мне пришлось пережить за сегодняшний день, я готова была голыми руками оторвать Александру, если не голову, то второй мозг точно. «Ты слишком много на себя берешь», — наконец сказал он холодным, безэмоциональным голосом. «А вы слишком эгоистичны для уважаемого дракона!» Тут же парировала я, развернулась и вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Кэти ждала меня снаружи, но так и не рискнула что-либо сказать. Я же успела спуститься на первый этаж, прежде чем услышала громкий голос князя.